По кирпичным стенам шли глубокие трещины. Зияли пустые глазницы окон. Оставшиеся кое-где рамы хранили следы пожара. Должно быть, бомжи и местные шпана жгли здесь костры. «О, Боже, Патрик!» — только и могла сказать Энджи. Улица оказалась тупиком. Что выезда нет, я понял лишь за 20 ярдов до ее конца. Перед нами была стена из положенных друг на друга мощных бетонных балок, заросли сорняков и груды мусора. Перед тем, как нажать на тормоза, я оглянулся. Из-за угла выехала машина и двинулась в нашу сторону. Мальчишки, толпившиеся вокруг мусорного бака, бросились в рассыпную. Шкурой они чувствовали, что сейчас грянет бой, и поспешили уйти с линии огня. Я ударил по тормозам, на что воббист вызывающе рявкнул: «А пошел-ка ты!» Когда отказывают тормоза, неважно, что у тебя за машина, паршивый драндулет или шикарный Флинстон. Но, зараза, воббист не только не остановился. Он, казалось, собрав последние силы, даже прибавил скорости буквально за несколько секунд до того, как мы врезались в бетонный блок. Я ударился головой о приборный щиток, разбил лицо и ощутил во рту противный металлический привкус. Энджи повезло больше. Ее тоже бросило вперед, но ремень безопасности удержал ее на месте. Мы переглянулись и без лишних слов бросились вон из машины. Выскочив через переднюю дверь, я сиганул через капот и тут же услышал визг тормозов. Энджи по-спринтерски рванула через заросли сорняков. Не разбирая дороги, она мчалась по россыпям битого кирпича и осколков стекла. Она бежала, как олимпиец, идущий на рекорд, выпятив грудь и закинув голову. Когда я вышел на старт, она уже успела пробежать добрых 10 ярдов. Они стреляли, не выходя из машины, и пули ложились позади, сбоку и впереди меня, вздымая фонтанчики черной пыли. Оказывается, не все успели здесь загадить. Даже здесь, на усыпанной мусором земле, попадались крошечные островки изначальной почвы. Энджи уже добежала до ближайшего дома. Она смотрела на меня и призывно махала рукой: «Давай, дескать, быстрей!» Она направила пистолет в мою сторону и, пригнув голову вправо, стала целиться. Целилась она, конечно же, не в меня, но ощущение все равно было не из приятных. А затем по фасаду дома заплясали лучи фар. Они скакали то вправо, то влево, то вверх, то вниз. Как я не пригибался, как не крутился. Но меня, в конце концов, высветили. Они ехали за нами. Этого-то я и боялся. Когда-то, еще до того, как этот район решено было снести, на месте всех этих сорняков, груд щебня и битого кирпича были дороги, и им удалось нащупать одну из них. Я сходу перемахнул через кучу битого кирпича, опередив их на какую-то долю секунды. Тут же раздались выстрелы, и я услышал цоканье рикошетящих пуль. Целили не мне в спину, а попали в груду строительного хлама. Пока они перезаряжали, я успел добежать до дома, где поджидала меня Энджи, и ввалиться в дверной проем. Энджи тут же развернулась на 180 градусов, и мы, никуда не глядя, ни о чем не думая, ринулись внутрь строения, и напрасно. Следовало бы подумать и оглядеться. Задней стены у дома не было. Она обвалилась давным-давно. И на ее месте были все те же груды битого кирпича, поросшие сорной травой. Мы ничего не выиграли. Машина, протаранив висевшие на одной петле насквозь проржавевшие ворота, въехала во двор и остановилась напротив подъезда. Я стал целиться. Прятаться было глупо, потому что прятаться было негде. Парень, сидевший рядом с водителем, и другой на заднем сиденье выставили из окон свои стволы, но я опередил их. Прежде чем их пушки полыхнули язычками пламени, в передней дверце автомобиля появились две дыры. Энджи тут же нырнула влево и заняла оборонительную позицию за прокинутой ванной. Я же, не видя никакого прикрытия, просто высоко подпрыгнул. Но в воздухе меня достали. Уже приземляясь, я почувствовал, как пуля обожгла левый бицепс. Я упал на землю и сделал еще один выстрел, но машина уже выехала со двора и стала кружить по чуть заметным тропкам, пытаясь подобраться к нам с тыла.